Рид в Инглвуде. В 1920-е годы Ку Клукс Клан в Соединенных Штатах расширял свое влияние и набирал сторонников. Слушай главу «Ноябрь». И хотя наиболее могущественен он был на глубоком юге, поддерживали его идеи даже некоторые жители Калифорнии, где 7 августа состоялся публичный процесс над 37 его членами. Произошло это в городе Инглвуд в округе Лос-Анджелес. И причиной стали события, произошедшие несколько месяцев назад. Клан планировал напасть на дом Фиделя Эльдуайна, где он жил с семьей. Считали, что Эльдуайн — бутлегер, торгующий некачественным спиртным, от которого один человек скончался, а другой ослеп. Рейд начался неладно. Выяснилось, что белых плащей на всех не хватает. Участникам приказали смастерить маски из собственных платков. Скрыв лица на скорую руку, отряд ворвался в дом Эльдуайна, связали его вместе с его братом Матиасом и стали угрожать расправой. Сосед Эльдуайна, услышав шум и увидев толпу людей с лицами, покрытыми платками, встревожился и позвонил местному констеблю Мэтфорду Б. Мошеру. Констебль не ответил. Он и не мог ответить, поскольку в данный момент стоял в доме Эльдуайна в одеянии клана. Тогда сосед попробовал дозвониться до городского маршала. И уже это ему удалось. На место событий прибыли 2 офицеров на мотоцикле. Их встретили члены клана, потрясая оружием. Краткий обмен выстрелами, один из членов клана упал на землю смертельно раненый. Это был Мэтфред Б. Мошер. Еще 2 его сообщников настигли пули, но те оправились от ран. Они также служили в органах правопорядка. В понедельник после рейда состоялось дознание. Дали показания обе стороны, включая местного великого гоблина по имени Уильям Коберн. Куклы с клана любили подобные безумные титулы, как и слова на «К». Коберн заявил, что в толпе, налетевшей на дом Эльдуайна, никак не могло быть клановцев. Он сам присутствовал, искал их, давал сигнал великого гоблина, и никто не откликался. Разумеется, ни следователь, ни впоследствии присяжные не нашли его показания удовлетворительными. В начале июня Коберну и еще 36 его сообщникам предъявили обвинение в нападении, похищении и противоправном лишении свободы. Судебный процесс начался 7 августа и очень скоро превратился в драму. Один из лидеров клана, слушая показания дочери Эдельвайна, вдруг забился в конвульсиях. Его пришлось вынести из зала суда. Обвинение стремилось продемонстрировать, что рейд с самого начала производился без всяких законных оснований. Защита возражала, что действия клановцев были справедливо вызваны незаконной продажей спиртного. Присяжные согласились с защитой и всех подсудимых оправдали. Фиделя и Матиаса Эльдуайнов тут же арестовали самих. Их обвинили в нарушении сухого закона, установленного 3 годами ранее. Дело растянулось до февраля 1924 года, но братья все же в конце концов оправдали.